обращаюсь к президенту Украины Виктору Януковичу, премьер-министру Николаю Азарову, министру внутренних дел Анатолию Могилеву, а также к чиновникам и депутатам от правящей партии региона. Последний год вы развязали настоящий террор против собственного народа, независимо от места проживания и политических пристрастий. И этот террор реализуется в равной степени в Донецке и во Львове, на юге и на севере страны. Вы превратили милицию, суды, налоговую в инструмент наживы и расправы с политическими оппонентами. Никогда за всю историю независимой Украины малый и средний бизнес не сталкивался с таким давлением. Вы кричите о том, что казна пуста, и урезаете расходы на образование и медицину. При этом не только потворствуете существованию коррупционных схем, через которые из бюджета утекают миллиарды, но и принимаете активное участие в них. Вы решили нас свободной прессы, вернув цензуру на центральные телеканалы и информационные агентства. Но и этого вам оказалось мало. Решили контролировать, что нам носить, о чем думать, над кем или над чем смеяться. Но сталося оно так, как гадалось. Вместо того, чтобы продемонстрировать свою силу, вы показали слабость. Вместо того, чтобы выглядеть грозными, несколько десятков спецназовцев, ворующих ящики с женским бельем, оказались очень смешными. Но главной цели вы, безусловно, добились. Вы сами подсказали миллионам людей по всей стране, что дальше терпеть эту власть, такую власть, вашу власть, нет ни сил, ни возможностей. И главное, все больше людей по Украине перестают вас бояться. Мы с особой радостью приедем в Донецк и Луганск, чтобы рассказать проживающим там людям о нашем общем враге. И этот враг не Россия или НАТО, не украинский язык или русский. Этот враг вы, президент, премьер, милиция, силовики. Именно вы своими действиями уничтожаете страну. Именно ваша власть несет людям страх, бедность и безысходность. Страх, бедность и безысходность. Безысходность. Начинаем формировать мобильные группы сопротивления на местах. Мы будем учить людей не бояться ваших цепных псов из коррумпированных милиций и налоговых. Мы научимся давать отпор и отстаивать свое имущество, права и жизненные ценности. И это будут люди, которые больше не потерпят надругательства над нашей страной, над Украиной, которую мы любим, а вы ненавидите. Вы слишком рано поверили в то, что второй Майдан невозможен. Он возможен, и он будет. Мы вас не боимся. Мы придем и вернем нашу страну. Слава Украине. Слава Украине. Слава Украине. Слава Украине.